Глава 3. Песни сирен, в которой герои выполняют поручения, попутно выясняя отношения. В подземелье было холодно и пахло плесенью. Доски, поддерживающие склизкие пласты грунта, блестели в темноте от струящейся по ним воды. Под ногами скрипела мелкая речная галька. Крэд вздрогнул. Капелька оплавленного воска со свечи обожгла ему руку и громко выругался. Симай предлагал ему остаться в замке, сейчас и Итали жалел, что заупрямился и напросился с ним. Они тащились по извилистому коридору уже битый час, уставшие, голодные, продрогшие до костей. «Во имя Аддера!» – воскликнул Крэд в очередной раз, споткнувшись об булыжник под ногами, и оскалился злой на весь мир, в особенности на дядюшку Спироса. «Судя по твоему виду, ты готов выдать очередной план по переустройству мира», – усмехнулся Тайчо, искоса взглянув в его сторону. «Этот старикан нас просто использует», – возмущенно буркнула Италь. «В этом мире все используют друг друга», – философски пожал плечами Димахер. «Таковы основы общества. Чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать взамен». «И что же ты получил от своей семьи за то, что для них сделал?» Крэд знал, что не следовало задевать эту тему, но бесноватый дрой дернул за язык. Мысли о губернаторе и его супруге крутились в голове самой Рэмы и не давали магу покоя. Эйталь был обижен за Симаю. Вообще-то его никаким боком не касался тот давний случай, да и дела Димахера его не интересовали. Просто если бы он был на месте Симаи, то непременно обиделся. Тайчо молчал так долго, что Крэд принял затянувшуюся паузу за начало очередной размолвки. За шиворот капнуло, Гер поежился, осветил жалким огарком широкую спину родича. «Свеча скоро догорит», – тихо сказал он. «Меня никто не предавал, братец Крэд», – вздохнулся Май, оборачиваясь. С двумя свечами в подземном коридоре стало чуть светлее. «Император потребовал немедленной казни для убийцы Ансельма, поэтому отец организовал для меня побег и прилюдно проклял. На словах, не на деле. Моя семья спасает меня, несмотря на все зло, что я им причинил. Спасает, стоя на пороге войны, отдавая единственного оставшегося ребенка наследнику Ульриха. Я виноват в больших бедах, Крэд. Ты поступил правильно. А ты бы так поступил?» – резко спросил Димахер. «Нет», – совершенно искренне ответил Крэд. «Тогда какого дроя ты говоришь, что проклятая дуэль была правильным поступком?» – вызверился Тайчо. «Потому что ты – это не я», – неловко выпалила Италь. «Ты как Готчер». «Кто?» – удивился родич, мгновенно прекращая злиться. «Готчер – демон подземного огня, тысячелетиями правящий духами пламени», – смущенно пояснил Крэд, довольный, что скользкая тема осталась позади. «Я когда увидел тебя в Спонтауне, сначала за Готчера принял». «Не смейся, это же третий по силе демон в иерархии темных миров». «А кто второй?» – заинтересовался Симая с усмешкой. Было похоже, что сравнение с Готчером ему польстило. «Второй Ирбис, повелитель ледяных пещер. А первая – Брахита, та самая…» Тайчо поджал губы. «Ладно, я понял. Идем. И затуши свечу, иначе назад придется двигаться в темноте». Становилось все холоднее, но воздух перестал быть таким спертым. По стенам сплошными ручейками струились подземные воды. Огонек свечи красиво отражался в капельках, и Крэд протянул руку. «Не смей». «Почему?» «Это мертвая вода». «Мертвая вода? Здесь?» «Здесь», – нехотя отозвался Симая. «Как и везде на острове». Крэд изумленно моргнул. «Тогда какого дроя мы тащились в замок, согласились на эту сомнительную авантюру и целый час уже бродим по подземельям?» «Вода в воде рознь. Как владелец жила Кали, ты должен знать. Все дело в концентрации. Слабо разведенная мертвая вода обладает свойствами дурмана. А нам нужна та, что в колодце». Капля сорвалась с потолка, свеча потухла, оставив тлеющий в кромешной тьме фитилек. «Я что-то слышу», — вдруг прошептал Симая. «Зажги скорее свечу и пойдем». Крэд щелкнул пальцами, извлекая простенький импульс магии. Фитилек крошечного огарка в ладони Димахера загорелся ровным желтым светом. «Вот она». Эйталь обернулся и впервые в жизни увидел сирену. Серая, изломанная фигура полулежала, привалившись спиной к мокрой стене. Крет ощутил смрад от заживо гниющего тела и содрогнулся. Он знал, что сирены наводят морок своим чудесным пением, но все равно представлял их божественно прекрасными девами. Такими, из-за которых корабли налетают на скалы, а несчастные влюбленные безумцы с блаженной улыбкой топятся в прибрежных водах. Жалкое, умирающее создание обладало синевато-серой кожей, непропорционально длинными узловатыми руками и ногами, и не имело глаз. Симая приблизился к сирене, наклонился, разглядывая. «Стой!» – с тревогой окликнул его Крет. «Она может быть опасна!» На звук его голоса тварь дернулась, отпихивая Димахера, заметалась на четвереньках по гроту. Мечник шарахнулся от беснующейся сирены к стене. Крет вскинул руки, вызывая крупицы магии, которые еще остались, и вздрогнул. Отчетливое ощущение недавно истаившей силы охватило его и ошеломило догадкой. «Она была на сцепке!» – воскликнул он. «Убей ее скорее!» Тайчу не пришлось просить дважды. Шорох вынимаемого из ножен меча слился с отвратным чавкающим звуком. Разрубленная надвое тварь мягко повалилась на острую щебенку пола. «Что ты там бормотал про сцепку?» – чуть дрогнувшим голосом спросил Тайчо. Его лицо белело в полумраке. Похоже, как и Эйталь, он здорово перепугался. «Сильный маг держал сирену на магическом поводке», – пояснил Крет, непроизвольно оглядываясь. «А потом почему-то разрушил связь. Порабощенные существа не могут выжить без хозяина и одержимы ненавистью к нему. Она убивала от ярости и боли, но не могла даже воспользоваться добычей и подыхала от истощения». «Ба!» – потряс головой Симая. «Это что значит, и маг где-то рядом?» «Похоже на то», – поежился Крет. «Пойдем отсюда скорее». Тайчо не возражал и даже не стал подшучивать над то и дело оглядывающимся назад товарищем.